Глава 21. Видимо, я ненадолго задремал, беспокойно ворочаясь, весь в поту и слизи, напоминавшей прогорклый рыбий жир. Я видел сон. Мне снился разбитый стакан, длинный коридор с разъехавшимся полом, уборная с унитазом, доверху полным испражнений. Ванная комната, которую я никак не мог найти, хотя шум воды был все более слышен. Какой-то мужчина пробежал с флягой. Я попросил глоточек воды, но тот злобно посмотрел на меня и, как кузнечик, ускакал. Я проснулся. Что-то клейкое и горячее жгло язык. С удвоенной силой вернулась жажда. Пить. Сверкающая кристальная вода. Серебристые пузырьки воздуха, поднимающиеся со дна стакана. А сам я — водопроводная труба в полуразрушенном доме, запыленная, затянутая паутиной, задохнувшаяся, как выброшенная из воды рыба. Мужчина встал. Руки и ноги тяжелые, как резиновые подушки, полные воды. Головная боль точно свинцовым листом придавила глаза. Физическая близость в конечном счете лишь сократила путь к гибели. Он подобрал валявшийся на земляном полу котелок и, запрокинув, поднес его ко рту. Секунд через 30 на кончике языка упали 2-3 капли. Но язык впитал их, как промокательная бумага, а горло, так ждавшая этих капель, конвульсивно сжималась, безуспешно пытаясь проглотить их. В поисках воды мужчина перерыл около умывальника все, что попадалось под руку. Среди всех химических соединений вода самое простое. Нельзя не найти ее, как нельзя не найти в ящике стола завалявшуюся 10-йеновую монету. Ага, запахло водой. Точно. Запах воды. Мужчина стремительно сгреб со дна бака влажный песок и набил им рот. Подступила тошнота. Он нагнулся. Живот сжало спазма. Его вырвало желчью, потекли слезы. Вдруг мужчина, встав на четвереньки, начал по собачьей разгребать песок у выхода. Вырыв яму до локтя, он увидел, что песок стал темным и сырым. Опустив туда голову, прижавшись к нему горячим лбом, он глубоко вдыхал запах песка. Если он как следует подышит так, то в желудке кислород и водород непременно соединятся. Черт возьми, руки до чего грязные. Ну что же, наконец, делать? Воды и правда больше нигде нет? Нету. Нету совсем. Нету? Что ж, с этим нету ты так и собираешься оставаться? Ведь здесь и жизни лишиться недолго. Дерьмо собачье, быстро достань где хочешь. Прошу тебя, слышишь? Я пока говорю прошу. Но ведь стоит только начать работу и сразу же... Ладно, сдаюсь. Никуда не денешься. Сдаюсь. Не хочу стать вяленой селедкой. Так подохнуть ни за что. Ведь это капитуляция не от чистого сердца. Чтобы добыть воду, можно даже обезьяний танец исполнить. Пусть смотрят. Сдаюсь, честное слово. Но ждать обычного времени, когда подвозят воду, благодарю покорно. Во-первых, в таком подсушенном состоянии мы и работать-то не можем. Верно? Любым способом немедленно свяжись с ними. У самой, наверное, тоже в горле пересохло. Если начнем работать, они сразу узнают. Всегда кто-нибудь с пожарной вышки в бинокль смотрит. Пожарная вышка? Не железные ворота, не глухие стены, а маленький глазок в двери камеры. Вот что больше всего напоминает человеку о неволе. Мужчина, сжавшись, стал мысленно осматривать окрестности. На горизонте небо и песок, больше ничего, Нет там никакой пожарной вышки. А если ее не видно отсюда, то вряд ли оттуда видят нас. Если посмотрите с той стороны обрыва, сразу все поймете. Мужчина быстро нагнулся и поднял лопату. Думать сейчас о собственном достоинстве все равно, что старательно гладить утюгом вываленную в грязи рубаху. Он выскочил наружу, будто за ним гнались. Песок горел, как пустая сковорода на огне. От жара перехватило дыхание, воздух отдавал мылом. Но нужно идти. Только так можно приблизиться к воде. Когда он остановился у обрыва, обращенного к морю, и посмотрел вверх, то действительно различил самую верхушку черной вышки, не больше кончика мизинца. А малюсенький выступ сверху, возможно, наблюдатель. Уже, наверное, заметил. Он, небось, с нетерпением ждал этого момента. Мужчина повернулся к черному выступу и, подняв лопату, энергично замахал ею. Он старался держать ее под таким углом, чтобы наблюдатель заметил блеск отточенного края. В глазах разливается горячая ртуть. Что там делает эта женщина? Могла бы прийти и помочь. Черт возьми, хоть бы дождь пошел, не пришлось бы делать все это. Эх, вытянул бы обе руки, а они полные воды. Потоки воды на оконном стекле. Струя воды, бьющая из желоба. Брызги дождя, дымящиеся на асфальте.